Глава 6. Засада и ее последствия. Топот ног приближался, а я все еще не мог прийти в себя. Чувство, будто я нахожусь в гнезде с его аурой после удара ментального спрута, только сильнее. Ассоциация с гнездом заставила тело действовать. Вспышка! Блять, сука! Давление на мозг исчезло, но его последствия не пропали. Тогда я увеличил приток энергии к своей ауре света и вскоре почувствовал облегчение. Оглядевшись, оценил своих противников. Уже практически на расстоянии вытянутой руки от меня стояли двое. Те самые подручные Михаила, что были с ним, когда я покинул квартиру. Сам Милов стоял у окна в 5 метрах от меня и яростно тер глаза. Захотелось остро вмазать ему по роже, и в руке тут же потеплело. Опустив взгляд, понял, что это так отозвался на мое желание созданный дротик, что все еще я держал в руке в кармане. «Ну, держись!» – процедил я зло и достал свое оружие. Убивать уродов в мои планы не входило, но вот покалечить, чтобы запомнили надолго, почему нет? «Ай, сучара!» Подал голос низкий крепыш после того, как обзавелся в правой руке и в левой ноге маленькими дырками. «У-у-у!» — вторил ему собрат по несчастью с почти идентичными повреждениями. «Тссс!» — Михаил от дырки в ладони лишь прошипел сквозь сжатые зубы. Впрочем, хотел я и ему сделать аналогичное отверстие. Вот только после криков своих шестерок он продолжать тереть глаза перестал. И быстро нанес мне новый ментальный удар, что избил мой прицел. Тут я узнал еще одну особенность моей ауры. Она режет урон от ментальных атак. Увеличенный поток энергии к ней я не снижал. И новый удар перенес гораздо легче, лишь висок укололо. Михаил тоже оценил эффективность своей повторной атаки и продолжать пытаться взять меня живым перестал, выхватывая целой рукой из-за пояса пистолет. «Черт!» – тряхнул он рукой, сбрасывая пробитый моим дротиком у основания дула ствол. Вот только и мой дротик не уцелел от столкновения с таким крепким предметом, расставив после этого в воздухе. Я демонстративно создал себе новое оружие, верно оценив внезапно изменившийся расклад сил. О том, что плотность нового дротика не намного больше, чем у деревяшки, догадаться по внешнему виду было сложно, а на металлический у меня просто энергии не хватило. Михаил скомандовал своим отход и сам бросился к противоположному от меня выходу из комнаты, напоследок еще и выдав, видимо, самый сильный из своих ментальных ударов. Ну, я так думаю, потому что мозги сдавило тисками, и я еле устоял на ногах, борясь с резкой болью. Не было б ауры, точно подох бы. О том, что раненые мной парни могут истечь банально кровью, я в тот момент не думал. Количество энергии – 35/47. Вроде и много осталось, но из-за увеличенного притока энергии к ауре света восстановление не шло. Снизив приток до 2 единиц в минуту, что вдвое повышало эффективность ауры, но при этом позволяло накопить затраченный ресурс, я двинулся на дальнейший осмотр особняка музея. Артема я так и не увидел, и в голову мне лезли всякие нехорошие мысли. Казалось, что вот-вот я наткнусь на его труп, и все из-за того, что слишком долго ехал. В соседней комнате я действительно нашел пленника, к счастью, живого, только вот это был не Артем. Диана Лао, суккуб, 2 уровень. Девушка сидела связанной с кляпом во рту в глубоком кресле, из которого просто так и не выскочишь. «Вы атакованы Дианой Лао!» Мне будто погладили по спине, отчего по всему телу пошли мурашки, а в штанах стало тесно. Она такая очаровательная, даже вот так, с синяком на руке и царапиной на лодыжке, в топике с короткими шортиками. Так и кричит: «Возьми меня и погрубее!» Если бы не всплывшая перед глазами надпись и осознание названия девушки, данное миром по ее способностям, подумал бы, что просто реакция организма из-за долгого воздержания. «Еще раз атакуешь, развязывать не буду, поняла?» – предупредил я ее. «Вы атакованы Дианой Лао. Девушка согласно замотала головой. Вот только новая волна возбуждения и пошлых мыслей вкупе с надписью говорили об обратном. Я поджал губы и не знал, что делать. С одной стороны, я предупредил, а она не вняла. А с другой, Диана мне и до глобального изменения нравилась. Задергалась Диана. В ее глазах было отчаяние. По лицу потекли слезы. Вы атакованы Дианой Лао. Блин! Ощущая себя дураком, я все же подошел и вынул кляп. Пусть хотя бы скажет, с чего она продолжает меня атаковать-то. Ну, наконец-то, выдохнула она. Развяжи меня. Я здесь из-за тебя оказалась. Потому и продолжаешь меня атаковать. Атаковать? О чем ты? Непонимающе посмотрела она на меня. У меня надпись перед глазами о твоих атаках оповещает. И волна возбуждения поднимается после этого каждый раз. «А, вот ты о чем!» — понимающе кивнула Диана. «Ну, извини, тут я ни при чем. Это все появившиеся способности. У меня аура суккуба пассивно постоянно действует, и отключить ее я не могу. Ты меня развяжешь или нет?» С негодованием и надеждой посмотрела она на меня. После ее объяснения свои сомнения я отбросил и поспешил помочь девушке. Собственно, а чему удивляться-то? Она и раньше производила на всех сногсшибательное впечатление. Вон я даже не удержался и за добычу ее голых фото с видео заплатил. А что значит из-за меня ты здесь? То и значит, получив свободу, огрызнулась девушка. По моим мозгам продолжала сшибать ее аурой, потому мне пришлось вновь увеличить приток энергии к своей ауре света. Так хоть смог нормально с ней общаться, не стремясь изнасиловать прямо здесь и сейчас. Милов хотел меня изнасиловать на твоих глазах, чтобы тебе больнее сделать. А чё это ты так засветился? Отодвинулась она от меня подальше. Ты только сам не кинься на меня, а то я ведь и ударить могу. Тут ее рука метнулась к лежащей на полу дамской сумочке, и из нее был проворно извлечен перцовый баллончик. Это я собственную ауру включил, чтобы твою способность нивелировать. Вот как? В глазах Дианы зажглось любопытство. То есть ты не станешь мне делать пошлых намеков и пытаться прямо здесь разложить? Нет. Хорошо, облегченно выдохнула девушка. Ты не представляешь, как меня достала эта аура. В сердцах воскликнула она. Не выйти из нее никуда. Просто прогулка по улице превращается в испытание. «Никогда не знаешь, кто накинется и что он может». Я посочувствовал девушке. «Действительно, сложно с таким даром жить. Но и понятно, откуда второй уровень. Если аура пассивно работает, то она просто за счет ее круглосуточного использования прокачалась. Могу довести тебя до дома. Как видишь, я способен защитить свои мозги от твоей ауры. Да и постоять за себя тоже». Диана оценивающе прошлась по моей тушке, так что даже под усиленной защитой я почувствовал себя неуютно. Обычно это человеческое желание никуда не делось, и у меня действительно давно секса не было. Ладно, но держи свои руки при себе. Хорошо, только мне сначала друга найти надо. Ты никого здесь, кроме Милова, с дружками не видела? Случайно не Артем? Бурят? Уточнила Диана, на что я кивнул, ожидая худшего. И оно прозвучало. «Не умеешь ты друзей выбирать. Когда меня сюда притащили, они с Миловым обсуждали какой-то долг. И Милов сказал, что теперь этот Артем ему ничего не должен». Я стиснул зубы. Не ожидал такого от него. Почему он так поступил? Ладно, не получилось у нас вместе поработать. Обстоятельства так сложились. Но предательство... «Сволочь! Так мы идем?» «Да!» — зло ответил я и резко развернулся, двинувшись к выходу. «Мне повезло. Мопед никто не забрал. Так что, отвезя Диану до ее дома и зарядив свой транспорт на специальной заправке, отправился обратно на дачу. Делать в городе мне было нечего. С девушкой мы обменялись контактами, как говорят, а по факту разблокировали друг другу возможность позвонить». Узнать чей-то номер на ладонника в наше время не проблема. Потому, чтобы незнакомцы не донимали, система телефонных звонков и поменялась. Теперь нужно не номер узнавать, а получать доступ для звонка от владельца на ладонника. Мысли постоянно возвращались к предательству Артема. На звонки он все так же не отвечал. Но извещение о том, что я внесен в черный список, не приходило. Обычно такое бывает, если налодонник разрядится, либо сломается. Это не успокаивало, а скорее наоборот. Мало того, что подставил, даже смелости не хватило занести меня в черный список. Или Артем еще не знает о проигрыше Михаила. Тогда его молчание понятно. Не хочет меня насторожить, если в разговоре случайно что-нибудь ляпнет. Из-за этих мыслей настрой у меня был злобно-боевой. Хотелось кого-нибудь убить. И вариант имелся. Гнездо. Я ведь и так туда сегодня собирался. Раны зажили, и только страх перед тварями да звонок Артема не дал мне умотать к нему с утра пораньше. Но теперь меня ничто не держит. Да и такой настрой – самое оно для боя. Я даже домой заезжать не стал, сразу отправившись в сторону отмеченной на карте точки. По пути создал уже привычный дротик, и, подходя к замаскированному провалу, чувствовал я себя абсолютно спокойно. Уверенность, что теперь никакой прыгун или волколак ничего мне не сделают, только укрепилась, когда я спустился вниз. Прыгнувший мне навстречу волколак был тут же изрешечен моим дротиком. Когда я уворачивался, мимо пролетало уже мертвое тело. «Вот так!» — довольно усмехнулся я. Атмосфера гнезда тоже уже не так давила. Аура света спокойно нивелировала ее воздействие, хоть и пришлось увеличить приток энергии к ней до 3 единиц в минуту. Но следующий противник все же заставил меня опять с опаской относиться к чужеземным тварям. Вы атакованы белым студнем 1 уровня. Желеобразная тварь притворялась лужей, и если бы не действие ауры, что благодаря увеличенному притоку энергии задевало все вокруг в радиусе 1,5 метра от меня, то я вступил бы прямо в ждущую пасть. А теперь, когда я приблизился и коснулся монстра своей аурой, то поверхность лужи вскипела, и в меня полетел сгусток воды. Увернуться не удалось, и сгусток размером с кулак ударил мне в грудь, оттолкнув от студня и поставив синяк. От следующей атаки я уже уклонился, успев заметить, как в пролетавшей мимо моей тушки через ауру света сгустки рассеивается энергетическая структура, превращая опасную и, скорее всего, смертельную атаку в простую воду. «Подействуешь ли?» — посмотрел я на дротик. Но рисковать не стал и ударил в тварь лучом света. Та зашипела. Луч прошел сквозь студня, принявшего вид, вставший на одну конечность амебы, подсветив внутреннюю энергетику монстра. Подозреваю, что это именно те нити энергии, о которых говорил Артем. И эти нити сейчас рвались под действием моего навыка. С каждой порванной нитью часть воды падала на пол, а тварь уменьшалась, и ее новая атака вышла в разы меньше прежних. Наше противостояние длилось меньше минуты, но съела 1/3 моего резерва и напомнила, что зря я расслабился и посчитал себя самым крутым. Если бы не аура, без ран точно не обошлось бы. Продолжив движение, все время сворачивая в одну сторону, ближе к краю подземного лабиринта, я через час обошел все гнездо по кругу, по пути уничтожив еще 5 тварей, 2 прыгунов, еще 1 студня и 2 ментальных спрутов. Выйдя назад в лес, я облегченно выдохнул. Злость на Артема ушла, зато навалилась усталость, грозившая перерасти в апатию. Надо отдохнуть. Единственная причина, почему я еще не двинулся в сторону дома, я не получил никаких плюшек. А ведь в конце я даже стал пробовать применять и редко используемые навыки, такие как стена света и тот же луч. Но ни то, ни другое не получило нового уровня. Не говоря уже про свой общий ранг. Как был на 2-м, так и остался. И сколько тварей мне нужно убить, чтобы взять 3-й уровень? А ведь гнезд в окрестностях кроме моего не наблюдается. И при этом есть уже клановые лидеры в городе с 3-м уровнем. Вот как они его взяли? Отдохну чуток, и нужно хотя бы карту гнезда составить. Поставил я сам себе задачу. И горько усмехнулся. Я, конечно, и раньше не очень общительный был, но не социопат. Но теперь из-за недостатка общения приходится самому с собой разговаривать. Дома-то хотя бы ИИ есть, да еще редкие звонки бати. Последний вчера был. Сообщил, что прилетел в Китай и теперь составляет маршрут к той деревеньке, куда мама должна была выйти. Через 15 минут я вновь пошел внутрь. На этот раз двигался еще медленнее. Да еще на каждом повороте ставил условные знаки, чтобы не заплутать. Надеюсь, они не исчезнут. Новые коридоры порадовали не только новыми противниками, но и своей разветвленностью. Мысленно погладил себя по голове за идею о знаках. Вернувшись один раз назад, с удовлетворением убедился, что никуда они не пропадают. А вот из новых тварей особо не понравился измененный мотылек второго уровня. Мало того, что монстр раньше был простым насекомым, а теперь стал защитником чуждого земле подземелья, так еще и в своем арсенале имел площадные атаки воздухом и в первый момент банально сдул меня вместе с аурой. Вы атакованы измененным мотыльком. Второй уровень. Аура света разрушена. Вот что я увидел, выполняя в стиле дикой кошки двойное сальто в воздухе. Короткий полет закончился ударом о стену тоннеля. Мозги сдавило, будто стальным обручем. Найдя врага, чьи полуметровые крылья наливались слабым свечением, выпустил дротик на свободу. Белый короткий снаряд без труда сделал из летающей твари решето. И только после этого я обновил ауру. По той информации, что я нашел, скоро должен появиться спуск в камеру. Он условно находится в центре лабиринта и охраняется самыми сильными монстрами яруса. Учитывая уровень мотылька, ниже второго ранга охранник перехода не будет. Так и оказалось. Сперва я увидел тусклый огонек, что покачивался в воздухе. А потом уже он разросся в большой огненный шар, осветив своего хозяина. Гигантскую ящерицу с крысиным хвостом, чей кончик буквально горел. Огненный болид сорвался в мою сторону, но я уже и сам атаковал дротиком, готовясь отскочить в сторону. Мое основное и самое сильное оружие исчезло из моих рук. Форма света, дротик, разрушена, чтобы тут же развеяться безвредным светом перед самым носом твари, когда воздух вокруг нее просто превратился в стену огня. Скрипнув зубами, я пожалел, что не заскочил на дачу. Хоть обычное ружье бы сейчас было со мной. А теперь остается лишь бежать и надеяться, что сведения об охранниках перехода верны. Конкретно о том, что они не удаляются от объекта своей охраны. Ну и верить в то, что впереди именно переход, а не просто я на нового монстра наткнулся. Огнешар тем временем долетел до меня и довольно легко ушел в сторону. «А-а-а!» — разорвал тишину тоннеля мой вопль боли. «Вы атакованы саламандрой второго уровня. Получен обширный ожог. Время регенерации 53 часа. Гадский болид оказался с самонаведением. Левая рука загорелась. О противнике я тут же забыл, стремясь сбить пламя. Вливание энергии в обожженное место помогло. Но какой ценой? Мне пришлось просто залить горящую руку своей энергией, спустив больше половины резерва и создав между телом и огнем прослойку из своей силы. Разворачиваясь в обратную от врага сторону, я посмотрел на него напоследок, и горло сдавило спазмом от страха. В меня летел новый огнешар. Вспышка! Но старый проверенный навык не помог, как я надеялся, разрушить вражескую атаку. А огнешар уже в метре, и скорее от отчаяния, чем осознанно, я выставил вперед поврежденную руку, на оставшихся 13 единицах энергии, сформировав щит света в ладонь размером. Плотность смешная, как у воды, да и размер подкачал, но именно это и помогло. Врезавшийся в щит огнешар вызвал небольшую вспышку света, после чего обе атаки исчезли. Ровно так, как это было на площади с атакой голубя. Больше ждать я не стал. Побежал по гнезду так быстро, как мог. Сзади в какой-то момент тоннель озарил всполох огня, но до меня вражеская атака не добралась. Возможно, у нее также есть ограничение по дальности, как у моей формы света. Да и тоннель плавно заворачивает, так что уже через 20 метров меня стало не видно. Бежал я до самого выхода, чудом по пути не заблудившись и вовремя замечая свои знаки на стенах. На выходе из гнезда останавливаться, чтобы отдышаться, не стал. а припустил в сторону спрятанного мопеда. Руку жгло. Немного восстановившаяся энергия, что я направлял, облегчение почти не приносило. Мне нужно к врачу, но получится ли попасть к нему? Больницы забили еще в первый день глобального изменения. Времени прошло немного, и вряд ли там освободились места. Скорее я поверю в обратное. Зато дома есть хотя бы аптечка и обезболивающее. Мне повезло. До мопеда я добрался без приключений. Да и на дороге никто мне проблем не создавал. Въехав в наш поселок, я почувствовал, что нервы мои расслабляются. И на первый план выходит боль в руке. Такая сильная, что мопед приходится вести только правый, что не так-то просто. И автопилот не поставишь. Не забил я в навигатор координаты своей дачи. Протупил. Да и нравится мне самому водить. А вот тут не догадался. Шок сказывается. Но все неприятности, что я пропустил по дороге, поджидали меня около собственного дома. У ворот особняка стоял Артем. И, увидев меня, широко улыбнулся и, распахнув объятия, шагнул навстречу. «Здорово, дружище! Как я рад, что ты жив!»